К этому длинному списку сердобольные папы и мамы добавили и свой, так что к вокзалу все тащились тяжело нагруженные. В то время финляндский вокзал отличался от нынешнего. Небольшое деревянное здание не могло вместить в себя сотни детей, но никто не стремился под крышу. Солнечный день располагал к общению и шуткам. Подростки весело возились, куда-то пропадали, чтобы через 10 минут объявиться вновь, ведя за руку очередного приятеля. Казалось, им предстоит воскресный пикник, а не дальний путь. Лица родителей, наоборот, были хмурыми и озабоченными. Они тоже ловили за руку, но не друзей, а воспитателей, стараясь выведать хоть что-нибудь новое. Народу, между тем, прибывало, уже вся площадь была запружена, толпа мешала трамвайному движению. Отъезжающих было куда меньше, чем те, кто провожал. Собирались группами по районам, так они потом и называли себя, Нарвский, Коломенский, Выборгский, Василеостровский. Особняком стояли ребята из Гатчины, вроде и недалеко от Петрограда, а город, что ни говори, другой. Всего же отправлялись в летние путешествия 400 мальчишек и девчонок, старшим 16, 205-7-летние крохи. Едут с ними вместе не только воспитатели и учителя, но и родители, вызвавшиеся работать прачками, поварами, подсобными рабочими, нянечками. Это уж не первая группа, которую провожают. К маю 18 года наркомпрос вывез в хлебородные губернии, на Урал, в Поволжье, на Украину и Дон, более 11 тысяч детей, и не только из Петрограда. За каждого ребенка родители внесли по 200-300 рублей. Сумма по тем временам немалая. Приходилось одалживать деньги, продавать кое-что из утвари. Но внесенные деньги покрыли лишь часть расходов. Неожиданно на выручку пришел Союз городов, благотворительная организация, созданная в начале мировой войны. Советская власть прекратила ее деятельность, но Союз городов все еще имел средства. И председатель правительства Яков Свердлов разрешил принять так своевременно предложенную помощь. В густой толпе совсем нелегко увидеть знакомые лица. И все же постаравшись, мы бы встретили сестер Амелиных с родителями, Петю и Леночку Александровых рядом с отцом, но не увидели бы Виталия Запольского. Следующая группа юных петроградцев, еще 400 человек, должна отправиться на Урал позже, неделю спустя. Наконец, подле состав, это был санитарный поезд, укомплектованный не только классными вагонами, но и теплушками. Сразу за паровозом стояли 2 пульмановских вагона, вероятно, для администрации. Посреди состава находилась кухня и еще 2 вагона с надписью «Цейхаус вещевой». Сюда и следовало сдать чемоданы, узлы, корзины, взяв с собой только самое необходимое. К своему удивлению, Ксюша Амелина увидела на вагоне надпись, которую, хотя и замазанную белой краской, легко было прочесть. «Кадры фронтового ЕИВ», то есть ее императорского величества, государыни-императрицы Марии Федоровны военного госпиталя. Вот так раз госпиталь был назван точно так же, как и гимназия. Могли ли подумать юные петроградцы, что вскоре, остановившись в Екатеринбурге, они увидят небольшой дом, где живут в восточении царь с императрицей и детьми, и что им покажут в газете фотографию, на которой Николай Романов с кем-то на пару пилит дрова. Поезд не отправился сразу, весь день прошел в хлопотах и ожиданиях, и только к вечеру все разместились и были готовы к далекому путешествию. Уже днем маленьких пассажиров взяли на довольствие. На обед дали по тарелке супа и жидкой гречневой каши с ломтем хлеба, для многих это было лакомство. И вот последние поцелуи, объятия, наставления, слезы расставания. Лена Александрова до последней минуты была спокойна. Отец ласкал свою любимицу, не отпускавшую его рук, гладил по голове. После недавней смерти жены дочь стала ему еще ближе. Мог ли он думать, что видит ее в последний раз? Когда было сказано садиться в вагоны, Леночка вдруг вцепилась обеими руками в одежду отца и закричала: «Не поеду, не хочу, не хочу!» Все бросились ее уговаривать, успокаивать, и сделали это с большим трудом. Она, наконец, согласилась съехать, но только вместе с Петей. Дело в том, что девочек и мальчиков разместили в разных теплушках. Брат с сестрой были разъединены, но пришлось уступить, сделать исключение. Впервые дети уезжали так далеко от дома. Впереди их ждало целое лето отдыха и приволья. Голод и другие тяготы жизни, переживаемые только вчера, вдруг куда-то отодвинулись, пропали, и даже родные и близкие лица расплылись в тумане. Это ж потом вот и слезы, и тоска по дому. Будут сниться и мамам сны, что дети их замерзают в дороге, что поезд грабит бандиты, что тонет пароход. Сумеречной весенней ночью поезд окружными путями, переехав по мосту через Неву, вышел на Николаевскую, теперь Московскую железную дорогу, и устремился в неизведанное путешествие. Глава шестая. На пути в Миасс. Утро застало путешественников уже на основной магистрали Северной железной дороги в направлении Череповца. Солнце, как и ребята, поднималось не спеша. Не торопился и поезд, делая долгие остановки для заправки топливом. Угля в стране не хватало, топливом для паровоза служили дрова, к тому же сырые. Это еще больше замедляло скорость. Приходилось подолгу пережидать и встречные составы. А куда было торопиться? Юные петроградцы перезнакомились и передружились. Братья Трофимовские, Петя Александров, Леша Карпей и другие мальчики решили во что бы то ни стало держаться вместе. Санитарные теплушки были оборудованы для нужд войны. Койками служили обыкновенные носилки, иные поставлены в два этажа. Всего же в вагоне 16 мест, и только 4 из них верхние. Чтобы уменьшить дорожную тряску, под носилками установлены пружины-амортизаторы. Саша Трофимовский, его брат Ваня и Петя Александров устроились на верхнем ярусе. Четвертое место решил занять Леша Карпей, но не тут-то было. Леночка и здесь проявила свой характер. «Хочу рядом с Петей». Елизавета Аристидовна, жена воспитателя гатчинской группы Симонова, опекавшая девочку, пыталась ее уговорить. «Леночка, тебе трудно будет залезать наверх, а ночь можешь упасть. Смотри, как здесь внизу удобно». Но девочка не уступила места. Как победно смотрела она сверху из своего гнездышка, ее глаза сияли восторгом. Небольшая теплушка помогала общаться, мечтать и строить планы. Какой он Урал! Как выглядит город Миасс, в который их обещали привезти. Говорят, он невелик, даже меньше Гатчины. Помогала общению небольшая чугунная печка, стоявшая посреди вагона. Ребята с удовольствием подбрасывали в нее щепки.